Никогда раньше Дженни не приходило в голову, что Джосе чей-то сын, драгоценнейшее сокровище какой-то женщины. Его короткие черные ресницы были опущены, голова с ежиком волос склонилась над тарелкой. Он был уверен, что хотя бы здесь его любят. Дженни отвела глаза. После ужина она помогла миссис Пейсон вымыть посуду, расставила чистые тарелки и стаканы на открытых, крашеных, перекрашенных полках. Дома мать, наверное, уже с ума сходит, но Дженни нарочито медленно перетирала каждую вилку. Потом Джосе пошел проводить ее. «Приходи еще!» — крикнула миссис Пейсон, стоя в дверях. «И застегни пальто как следует!» Дженни вспомнила сказку о Джеке-великане и бобовой плети. А может, это была какая-то другая сказка, в которой бедная вдова, честная, добрая женщина, живет в хижине со своим сыном. В сравнении с этим и холод темных улиц, и облик ее собственной суетливой матери казались ей хрупкими, лишенными той мягкой цельности, что была свойственна жизни Джоссеи. Они молча шли по Келверт-стрит, выдыхая клубы белого пара. Пересекли улицу и поднялись на веранду Дженниного дома. «Ну вот», — сказала Дженни. «Спасибо, что пригласил меня, Джоссея». Джоссея, неуклюже дернувшись всем телом, подался вперед. Ей показалось, он хочет что-то сказать, но он наклонился, заключил ее в кольцо жестких рукавов своей клетчатой куртки и поцеловал в губы. Сначала она не сообразила, что происходит, потом страшно огорчилась, не столько за себя, сколько за него. Ох, как все это грустно! Он все неправильно понял, ведь со стыда же сгорит. И как он мог так ошибиться? Размышляя об этом, против воли прижатая к его щетинистому подбородку и жесткому рту, Дженни неожиданно увидела все его глазами, их скромный роман, так, наверное, он это называет, такой же неправдоподобный, как сказочное существование вдовы Пейсон. И ей вдруг страшно захотелось, чтобы это казалось правдой. Она остро затосковала по жизни с его матерью в их уютном доме, по простой и спокойной супружеской жизни, и ответила на его поцелуй, ощутив даже сквозь толстую одежду, как он напрягся и задрожал. Внезапно яркий сноп света ворвался в темноту, входная дверь с шумом распахнулась, и на них обрушился голос ее матери. «Что? Что все это значит?» Они отпрянули друг от друга. «Ах ты дрянь!» — закричала Перл. «Шлюха, мерзавка! Так вот, что у тебя на уме? Не удосужилась сообщить, где шляется? Дома ее нет. Ужин не приготовлен, я тут голову потеряла, места себе не нахожу, а она вот где, целуется-с». Не подобрав подходящего слова, мать с кулаками набросилась на Дженни и влепила ей здоровенную пощечину. Глаза у Дженни наполнились слезами, и Джоссея, будто это его ударили, резко отвернулся и уставился куда-то в сторону. Губы его беззвучно шевелились. «Сумасшедшим, с идиотом, с дебилом! И все это назло мне, так?» — продолжала Перл. «Издеваешься надо мной? Я целыми днями надрываюсь в лавке, а она валяется в подворотнях с этим животным, с этой гориллой, разрешает ему все, что угодно, лишь бы осрамить меня. Нет, нет, нет!» — заикаясь, крикнул Джоссея. «Лишь бы насолить мне, а я-то мечтала! А она, небось, прогуливала уроки, валялась с ним в кустах или на заднем сиденье в машине, а может, даже и в этом доме, откуда мне знать? Пока я надрывалась у братьев Суини... Нет, нет! А!» — закричал Джоссея. И Дженни увидела в полосе света белые брызги слюны. Потом он раскинул длинные, как у чучела, руки, ринулся вниз по лестнице и исчез. С тех пор Дженни, разумеется, не встречала Джоссею. Она тщательно выбирала дорогу и никогда больше не ходила к нему, не приближалась даже к тому месту, где могла бы на него наткнуться. Дженни казалось, будто и он поступает так же, будто они по обоюдному согласию разделили город пополам. Да и незачем ей было видеть его. Эзра писем не присылал. В один прекрасный день он явился домой собственной персоной. Однажды в воскресенье, когда Дженни спустилась к завтраку, она увидела на кухне брата. Он сидел на стуле в старых джинсах и потрепанном синем свитере, которые на время его армейской службы были пересыпаны нафталином и убраны. Но одежда висела на нем, как с чужого плеча. Дженни ужаснулась. Да чего же он похудел? Короткая стрижка не шла ему. Лицо бледное, постаревшее, под глазами темные круги. Он сидел, сгорбившись, зажав руки между коленями, а Перл тем временем соскребала в раковину обгорелую часть гренка. «Ты что будешь, варенье или мед?» — спросила она. «Дженни, посмотри, кто к нам приехал. Эзра целый и невредимый. Давай я налью тебе еще кофе, Эзра».